Сон. Видение, сопровождавшееся необычайно сильным переживанием духовного восторга под утро на 31 октября 1913 года. Иду длинным светлым коридором. Дохожу до дверей, открываю их и вхожу в большое светлое помещение, но без окон. Ищу глазами следующую дверь, чтобы пройти дальше. Смотрю направо, но стена исчезла, и передо мной открылась красно-розовая сфера, посреди широкая и высокая лестница, сужавшаяся в перспективе кверху. Вершина ее тонула в розовом свете. По обе стороны этой лестницы на каждой ступеньке стояли группы людей в одеждах одинакового покроя, у подножия лестницы группы в красных одеяниях с безобразными черными пятнами на лицах и одеждах. На следующих ступенях пятна постепенно уменьшались, и по мере дальнейшего продвижения вверх и люди, и одеяния их становились светлее, и на вершине они уже сливались чистым розовым светом. На самом верху лестницы обрисовалась гигантская прекрасная фигура в красном одеянии с темным плащом, перекинутым через плечо. Прекрасные черты и длинные черные волосы до плеч. Облик этот стремительно несется вниз по лестнице, крыльями развивается темный плащ, но у самой подошвы лестницы он остановлен, как бы выросший перед ним преградою, и в полном изнеможении склоняется на нее, причем необыкновенно красиво свешиваются волны темных волос и ложатся складки его одежд. Оборачиваюсь к противоположной стене, но и тут происходит то же явление. Стена исчезла, вместо нее блистающая радужная сфера, такая же лестница посреди, и вершина ее тонет в солнечном свете, тоже по обеим сторонам и на каждой ступени. Внизу, у начала лестницы, одежды их голубятся, но по мере подъема они сами и одежды их светлеют, серебрятся, сливаясь на вершине с блистающим светом. Как и в первой сфере, на самой вершине, на фоне ослепительного света солнца, вырисовывается величественный облик. Лик из-за света невозможно рассмотреть, но сердце сознания подсказывает, что это образ Христа. Медленно. Страшно медленно начинает он спускаться, протягивая в стороны то правую, то левую руку и дотрагиваясь до групп стоящих людей. При этом прикосновение над головами людей вспыхивают языки огней, причем у каждой группы свой цвет, и все эти огни являют радугу нежнейших тонов. С восторгом смотрю на эту красоту. Внезапно вихрь подхватывает меня. Моя траурная одежда после смерти матери остается лежать, я же в светлом одеянии поднята к подошве лестницы и поставлена среди нижней группы людей. Мучительно жду, дойдет ли до меня Христос, дотронется ли до меня, и какой огонь загорится над моей головой. И Христос доходит, протягивает правую руку, и в экстазе я чувствую, сознаю, что из моего темени вырвалось пламя и зажглось сине-серебряным огнем.